Ты не прав, отец. Мадемуазель Катрин, на мой взгляд, во многом напоминает свою младшую сестру. Цвет лица, осанка. И затем ты забываешь, что, ставши братом Натали, я тем вернее смогу сделаться ее другом. Лишний шанс на победу. Какой ужасный мезальянс! — сокрушенно покачивал головой первый знаток европейских родословных. Ведь Гончаровы купеческого рода. Этого ли достоин потомок Гатцфельдов и Рейтнеров, носящий одну из самых блистательных фамилий Нидерландского королевства? «Ба, Париж стоит обедни!» — продолжал смеяться Дантес. «Поверь мне, госпожа Пушкина стоит даже брака с мадемуазель Гончаровой». Но посланник был мрачен. Женитьба Дантеса была для него страшным ударом. Так стареющая и страстно влюбленная женщина воспринимает брак своего любовника. Это всегда крушение личного счастья, самопожертвование, начало заката. Дантес был первой и последней страстью барона Геккерна. До него он знал только развлечения, греховное наслаждение, изощренность и фантастику разврата. Порок, создавший глухую и темную славу нидерландскому посланнику, был приобретен им еще в его флотские годы. Он процветал в экипажах кораблей дальнего плавания, на которых юный Луи Борхард служил юнгой. С тех пор он сохранил вкус к матросам, прислужникам портовых таверн, уличным торговцам. Как многие сластолюбцы, он охотно спускался с высоты своих утонченных привычек в грубый быт конюхов, егерей, цирюльников, лакеев. Это взнуздывало его утомленную чувственность и обостряло его эмоциональную пресыщенность. Но с годами оставляло, как всякий тайный порок, густой осадок разочарования и стыда. Начинало тянуть к настоящей влюбленности, к изящному и чистому роману. Так какой-нибудь морской офицер, познавший продажных женщин всех цветов и мастей, мечтает о юной английской леди и женится на титулованной красавице. Роль эту выполнял в жизни Геккерна молодой французский аристократ, случайно повстречавшийся ему в одной из дипломатических поездок. Белокурый и светлоглазый Жорж Дантес с его гибким станом и крепкими мускулами, с женственными движениями и силою юного воина, сразу ослепил и увлек его. Как последняя осенняя страсть, влюбленность барона Геккерна захватила его целиком и связала навсегда. Предстоящий брак наносил непоправимый удар его позднему счастью. И вот тогда в голове рассудительного дипломата возник безрассуднейший план, надолго прервавший ход его политической карьеры. «Если уж терять Жоржа, то со смыслом», — рассуждал барон. «Он обожает первую красавицу в Европе, а должен жениться на этой метле». Госпожа Пушкина во всяком обществе окажет честь своему мужу, укрепит его положение, будет содействовать его успехам. Ни для кого не тайна, что император в нее влюблен.